Глава 7. «Хватит!» — Ровос дернул меня назад. «Хватит, я сказал. Он живой, но нам надо уходить. Как можно скорее!» Я еще раз всхлипнула и подняла взгляд на Ровоса. «Как мы его выведем?» «Я понесу». С этими словами он сунул факел мне в руки, поднял Алекса и перекинул через плечо. Я ждала, что они оба рухнут на пол, и тогда мы все просто останемся тут, ждать своей смерти. Но несмотря на то, что Ровос был истощен пытками и заключением, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Давай, иди вперед», — кивнул мне Ровос на выход из камеры. «Нам нужно уходить как можно быстрее. Скоро стражники обнаружат, что нас нет в камерах, и тогда у нас останется всего лишь несколько часов». Я крепче сжала факел и вышла в коридор, оглядываясь назад, чтобы убедиться, что Ровос идет следом. «Идем направо». «Но мы пришли с другой стороны», — недоверчиво пробормотала я. «А выйдем с этой». Спорить я не собиралась. Это был шанс на спасение. Пусть призрачный, но я больше не была одна, и я нашла Алекса. Ровос нес его, сильно хромая, а я все время оборачивалась назад. Мы медленно продвигались вперед, но с каждой секундой, пока мы удалялись от камеры Алекса, мое сердце билось все быстрее. Месяцы в заточении, месяцы пыток — все это могло остаться позади. Я снова повернулась к Ровосу. По его плотно стиснутой челюсти было понятно. Нести Алекса тяжело, но он с упорством, достойным уважения, шел вперед. Я задумалась о том, насколько же глубока его злость на Эрика, если он готов помогать мне. Но был еще один, не менее важный вопрос. Как надолго хватит его помощи мне? И через сколько времени он нас предаст? Эрик научил меня не верить людям, и я заплатила слишком высокую цену за этот урок. Впереди показалась развилка, и я снова обернулась к Ровосу. «Наверх», — качнул головой он. Я вытянула руку с факелом, освещая пространство перед собой, и, обнаружив лестницу в проходе слева, пошла вверх по ступеням. Лестница была длинной, и в какой-то момент я решила, что мы просто ходим по кругу, но через пару минут ступени закончились, и я уперлась в запертую дверь. Ноги тряслись от долгого подъема, а руки дрожали от волнения. Мне было просто необходимо покинуть темницу как можно быстрее. Казалось, она душит меня. Ровус положил Алекса на пол и забрал у меня из рук факел. Пока я с тревогой смотрела на бледное лицо друга, Ровус рассматривал замок на двери. «Попробуй ключи». Брат Эрика кивнул на связку у меня в руках. С трудом оторвавшись от лица Алекса, который так и не пришел в себя, я стала подбирать ключи из тех, что висели у меня на связке. Время утекало. Я пробовала снова и снова, но в этот раз ни один из ключей не подошел, и я, в отчаянии, прижавшись спиной к двери, сползла на пол. «Вот и все», — помотала я головой. «Не представляю, как ты выжила?» «Что?» — я подняла глаза на Роуса. «Я не представляю, как ты выжила», — он скривил губы в презрительной гримасе. «Ты слабая и ни на что не способная девчонка. Но почему-то до сих пор жива, словно сам лес тебя оберегает». Я, сжав кулаки, вскочила на ноги и встала напротив Ровуса. «Ты ничего не знаешь обо мне!» Глаза защипало от непролитых слез. «Я знаю достаточно», — нависал надо мной принц. «Каждый раз, завидев какое-либо препятствие, ты сдаешься. Начинаешь разводить сопли и биться в истерике. Бернарду должно быть стыдно за тебя. Он сильный человек и мудрый король, а ты жалкая». От возмущения я задохнулась. «Я не хотела этого. Не хотела быть его дочерью. Не хотела попадать в волшебный мир, и магии этой долбанной не хотела. Я хотела просто жить, учиться и проводить время с друзьями. Но теперь я здесь и вынуждена бороться за свою жизнь, и ты не имеешь права меня в чем-то упрекать». Его слова больно ранили меня. Но самое неприятное во всем этом было то, что каждое обжигающее слово являлось правдой. И мне хватало мужества признаться в этом хотя бы себе. Я была жалкой. Стоя перед Ровусом, я отчетливо это понимала. Брат искалечил его, запер в темнице, но я видела, как внутренний огонь все еще пылает в его глазах. А я? Что Эрик оставил от меня? Чтобы спасти себя и Алекса, мне придется попытаться стать сильной. Я посмотрела на поджатые губы Ровуса и перевела взгляд на лежащего на земле Александра. «Прости», — прошептала я. «Я так виновата». Не обращая внимания на Ровуса, стоящего надо мной, Я развернулась к двери и села перед ней на корточки. Мне стоило хотя бы попытаться. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Магия отозвалась внутри, словно уверяя меня: «Ты справишься». Собрав всю ее в правой руке, я зажмурилась и представила, как она тонкой струйкой вливается в замок, расползается во все стороны, заполняя пустоты и принимая форму ключа. Секунды растворились, а магия все текла из меня и менялась внутри замка. Спустя минуты я поняла, что ничего не вышло. Магия просто просочилась сквозь замок, так и не открыв его. Я шумно выдохнула, опустила руки и упрямо уставилась на дверь. Я должна была попытаться еще. Алекс точно не сдался бы, а он заслуживал еще один шанс. Снова сконцентрировавшись на желаемом, я стиснула зубы и призвала магию. В этот раз я представляла в своей голове, как она твердеет и преображается в ключ. Казалось, что прошла целая вечность, когда воздушный ключ, наконец, повернулся в замке. Я встала, толкнула дверь и оказалась на улице. Подняв лицо к небу, я зажмурилась. На мои щеки опустилась снежинка, а затем еще одна. В Верус пришла зима. Я сжала руки в кулаки и подумала о том, что еще не все потеряно. Мы выбрались, а значит, сможем продвинуться и дальше. Солнце клонилось к закату, окрашивая бледно-голубое небо всполохами оранжевого цвета, который смешивался с розовым и местами фиолетовым, делая небо похожим на раскрашенный акварелью лист бумаги. Я вдохнула полной грудью свежий воздух и осмотрелась. Перед нами, чернее голыми ветками, сиротливо стояли деревья. Кое-где на лужах поблескивала тонкая корка льда. Вдали, за деревьями, острыми шпилями виднелся замок Флоритании. Я вздрогнула, заметив его, а затем сделала порывистый шаг вперед. «Не время отдыхать», — подтолкнул меня в спину Ровус. «Времени мало». «Куда мы пойдем?» — обернулась я к нему. «Я знаю место, где нас точно не будут искать. Там мы сможем спрятаться ненадолго». «Это его королевство. Он найдет нас везде. А если Эрик поймает нас, то, скорее всего, сразу же убьет». «Я знаю это и без тебя», — огрызнулся Ровус. «Только в одном ты не права». Он снова взвалил Алекса себе на плечо. «Тебя он не убьет, а вот твоего красавчика и меня, скорее всего». Я не успела ничего ответить, потому что Ровус двинулся вперед. Все так же прихрамывая и неся на плече Алекса, он упрямо шел в сторону города. С тяжелым вздохом я пошла следом, рассматривая его с любопытством. Узнав, что Ровус и Эрик — братья, я без труда начала находить схожие черты. Цвет глаз, острые скулы. Волосы Ровуса были точно такого же темно-русого цвета, как у Эрика. Только за время, проведенное в темнице, они отросли и теперь спускались немного ниже ушей. Его лицо покрывала густая борода, делая Ровуса на вид старше, чем он, скорее всего, был. Я вспомнила, как в первый раз увидела его внушительную фигуру и поняла, что сейчас он мало походил на того мужчину, что напал на меня около библиотеки. Его плечи осунулись, хромота с каждым шагом усиливалась, а тело периодически сотрясал надсадный кашель. Мое сердце против воли наполнилось жалостью к принцу Флоритании, но я попыталась отогнать от себя это чувство. Мне нельзя его жалеть, потому что я не могу ему доверять, а значит, нужно быть всегда настороже. Словно в ответ на мои мысли он обернулся, и я чуть ускорила шаг. «Темница расположена внутри крепостных стен, но на самой границе города. С этой стороны лес подступает совсем близко, и это должно нам помочь. В сумраке мы сможем добраться до дома Эмилии». Я лишь молча кивнула. Мы прошли по тропинке между деревьями и свернули с дороги в молодой подлесок. Деревья были редкими, и без подсказки Ровуса догадаться, что они тоже часть великого леса, было невозможно. Спустя несколько десятков минут мы вышли на узенькую улочку, где дома стояли слишком тесно друг другу. Дорога, выложенная булыжниками, поднималась в горку. Я из последних сил шла за Ровусом, совершенно не глядя по сторонам. Я видела только камни под ногами и ощущала невыносимую вонь нечистот. Силы кончались. Те лохмотья, в которые превратилась моя одежда за месяц заточения в темнице, совершенно не согревали. Ледяной зимний ветер пробирался мне под кожу, лишая воли и мыслей. Я дрожала, а зубы стучали от пронизывающего до самых костей холода. В попытке согреться мне приходилось растирать себя руками, но это мало помогало. «Далеко еще?» Губы онемели и почти не слушались меня. «Минут 10», — мотнул он головой. Я вздохнула и подумала, что за эти 10 минут просто превращусь в ледышку. Пальцы на руках уже окончательно онемели, а каждый вдох ледяного воздуха обжигал легкие. Но в тот момент, когда мне показалось, что я упаду замертво в этом выстуженном зимой городе, Ровус остановился у заднего двора каменного трехэтажного дома. В окнах можно было заметить разноцветные занавески, а кое-где на подоконниках стояли цветы в горшках. Я так замерзла и устала, что даже не обратила внимания на то, куда мы пришли. Ровус аккуратно спустил Алекса на землю и поднял несколько камешков. «Что ты...» Я не успела договорить, потому что Ровус, метко прицелившись, кинул один из них в ближайшее к нам окно на втором этаже. «Ты с ума сошел?» — зашипела я на него. «Есть другие идеи, как позвать Эмилию и не привлечь к себе лишнего внимания», — произнес Ровус и бросил в окно еще один камешек. Я подняла ладони вверх и отошла от него, став поближе к Алексу, но замерла, когда ставни скрипнули, и недовольный женский голос произнес: «Кого там на ночь глядя принесло?» «Эмилия, это я», — хриплым шепотом отозвался принц. «Ровус?» — также тихо спросила женщина, и в ее голосе послышалось неприкрытое удивление. «Впусти нас!» В его голосе нельзя было не отметить властные нотки. Он был принцем даже после стольких месяцев, проведенных в темнице. «Иду, иду!» — испуганно произнесла женщина. Окно с глухим стуком закрылось, но через пару минут напротив нас распахнулась невзрачная черная дверь. «Ровус, не может быть! Я думала, ты умер!» — глотая слова от волнения, шептала женщина. Ее массивная фигура загораживала дверной проем. Серое платье с длинным рукавом было затянуто на талии с помощью передника, а на черных волосах белым пятном выделялся чепчик. Больше рассмотреть у меня не получалось, потому что свет падал на нее со спины, и лицо женщины было полностью скрыто в тени. «Позже, Эмилия», — резко оборвал он ее. «Нам нужно спрятаться». «Проходите же!» — женщина посторонилась, пропуская нас вперед и оглядывая улицу в обе стороны. Ровус поднял Алекса, кивнул мне и направился внутрь. Мы зашли в дом, и жар от камина горячей волной начал растекаться по моему замерзшему телу. Я с облегчением выдохнула теплый воздух, наполняя им легкие, которые, казалось, успели заледенеть изнутри. Эмилия повела нас наверх по ступеням и, открыв ключом дверь, завела в одну из многочисленных комнат, спрятанных под самым чердаком. Внутри нее тоже оказалось натоплено, хоть и не так сильно, как на первом этаже, но и этого тепла хватало, чтобы замерзшая кровь вновь побежала по моим венам. Пока хозяйка звала служанку, Ровус укладывал Алекса на кровать, а я повернулась к брату Эрика. «Что это за место?» «Добро пожаловать в дом удовольствия Эмилии», — ухмылялся он. Я замерла. Это и было его надежное место. «Ты правда привел нас в бордель?» Ровус продолжался также ухмыляться, смотря прямо мне в лицо. «Ты знаешь какие-то альтернативные места, где можешь спрятаться от моего брата? Который, если ты забыла, король всех этих земель?» Он с задумчивым видом почесал отросшую бороду. «Не знаю», — стиснув зубы, прошипела я. Мне стоило сказать ему спасибо за то, что помог найти Алекса и вывел нас из подземелья, но сомнение все еще сидело внутри меня. Я не могла доверять Ровусу полностью. Даже если за это время он не сделал попытки нам навредить, всегда оставался шанс, что он приведет меня прямо в руки Эрика. По-хорошему, как только Алекс очнется, нам нужно было уносить ноги. Вот только куда? «Что с ним?» Мои размышления прервал заинтересованный голос хозяйки. Я повернулась к женщине, чтобы наконец рассмотреть ее лицо. На вид ей было чуть больше 30 лет, но на круглом лице уже застыла маска безысходности. Между бровей залегла глубокая морщина, а глаза выглядели потухшими. Эмилия стояла над Александром и с любопытством его разглядывала. Склонившись над ним, хозяйка легонько коснулась пальцами его лба и вздрогнула. «Да парень-то у вас совсем плох!» «Могло быть и хуже после темницы Эрика», — пробормотал Ровус, подходя к окну и выглядывая на улицу. «Вам нужно, чтобы он выжил, или вы его просто из жалости с собой забрали?» В ее голосе не было сожаления. Он звучал холодно и отстраненно. Я шагнула к Эмилии и инстинктивно сжала руки в кулаки. Легкий ветерок всколыхнул тонкие шторы на окнах. «Нам надо, чтобы он выжил», — как могла твердо произнесла я, несмотря на то, что меня еще била крупная дрожь от холода. «Любой ценой». Эмилия подняла взгляд на меня, а затем перевела на Ровуса, но тот лишь пожал плечами в ответ. Может, ему и было все равно, но мне нет. «Он должен выжить», — повторила я. «Как скажешь». Хозяйка борделя слегка склонила голову и отошла от Алекса. «Я позову лекаря». «Нет», — оборвал ее Ровус. «Это опасно. Если Эрик узнает, что мы тут, ты тоже пострадаешь». «Что ты предлагаешь?» Уперла она руки в бока и с вызовом посмотрела на Ровуса. «Ты сама можешь его вылечить?» «Это будет дольше». «Зато не так заметно, как лекарь, зачастивший в бордель». Я наблюдала за их перепалкой, ничего не понимая. Идти нам было некуда, это факт. Но Эрик слишком торопился найти кольцо и последний артефакт. А значит, и у нас было не слишком много времени. Но Алекса надо было вылечить. Я обернулась к нему, лежащему на кровати, все еще без сознания, и закусила губу. Как долго он будет восстанавливаться? А что, если он уже не станет прежним? Повернувшись обратно к хозяйке борделя, я ждала ее ответа в надежде, что она не откажет. Мне было страшно за друга, и я понимала, что если понадобится, буду умолять ее помочь Алексу. Эмилия смотрела на Ровуса так, словно пыталась прожечь глазами в нем дыру, но в итоге, не выдержав, первой отвела взгляд. «Ладно, Ровус, будь по-твоему», — кивнула она. «Но на этом мой долг будет погашен». «Хорошо», — Ровус едва заметно улыбнулся. «А теперь не могла бы ты попросить принести нам горячей воды и что-то на ужин?» Щеки Эмилии вспыхнули, но, не произнося ни слова, она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Я стояла посреди комнаты, внимательно глядя на Ровуса. Он вопросительно выгнул бровь, но я лишь покачала головой. Разговаривать сил не было, я ужасно устала, и все, чего мне хотелось, согреться и поспать. А выяснять, каким образом к нему в должники попала хозяйка борделя, было не самое лучшее время. Ровус огляделся вокруг и, прихрамывая, направился к одной из четырех кроватей, которые стояли по углам комнаты. Я видела, что ему больно, но еще я видела, как он изо всех сил пытается скрыть эту боль. Ровус был сильный. Мне хватило полдня, чтобы понять это. Но почему тогда отец отдал трон Эрику? Я хотела спросить Ровуса о наших планах, но в этот момент дверь снова распахнулась, впуская служанок с бадьей, доверху наполненной горячей водой. «Ты первая», — кивнул Ровус на незаметную дверь в углу комнаты, куда уже торопились служанки. «Алекс...» «Эмилия поможет ему», — принц уверенно кивнул в ответ. «Тебе понадобятся силы, принцесса? Иди». Я бросила на него еще один взгляд и, вздохнув, отправилась вслед за служанками. За дверью оказалась купальня, наподобие той, что я видела на постоялом дворе по пути в Кавию, но сейчас я была рада и бочке с водой. Служанки вылили в нее кипяток и, склонив головы, стояли, ожидая, пока я скину с себя тряпье и залезу в бочку. С трудом подавив стон, я нырнула в воду, позволяя ей сомкнуться над моей головой. Горячая вода согревала тело, расслабляла мышцы и смывала практически въевшуюся грязь и намертво присохшую кровь. Для того, чтобы мне стать абсолютно чистой и почувствовать себя человеком, воду в бочке пришлось менять 3 раза. Когда я, распаренная, вернулась в комнату, на одной из кроватей нашлось простое льняное платье, тонкая нижняя рубашка, белье и платок на голову. «А теплая одежда?» — повернулась я к Ровусу. «Прямо сейчас она тебе не понадобится», — поднимаясь, произнес он. Я взяла одежду и перевела взгляд на Алекса, все так же неподвижно лежавшего на кровати, и мое сердце дрогнуло от боли. Сколько страданий выпало на его долю, и все это было по моей вине. Ладони непроизвольно сжались в кулаки от злости и ненависти к Эрику. Он разрушил все, что у меня было, ради мести и власти. Ветер всколыхнул занавески, а я, испугавшись того, что не смогу обуздать силу, попыталась унять эту жгучую боль. Мне нужно научиться контролировать это. Быстро переодевшись в купальне, я подошла к кровати, на которой лежал Алекс, села на пол, поджав под себя ноги, и взяла друга за руку. Его ладонь оказалась сухой и холодной, а грудь едва вздымалась. Но даже этого незаметного движения было достаточно, чтобы хоть немного погасить мою тревогу. «Алекс, ты только борись, пожалуйста», — проглотила я слезы. «Я не могу потерять тебя еще раз. Я вообще не уверена, что смогу без тебя. Возвращайся ко мне, где бы ты сейчас ни был». Алекс не шевелился. Я вздохнула, положила голову на подушку рядом с головой друга и незаметно уснула. «Сэм!» Мне снилось, что Алекс зовет меня. Тепло кровати не отпускало меня, но Алекс звал меня снова и снова. «Сэм!» Я подняла глаза и замерла от удивления. Он смотрел на меня своими синими, как небо, глазами. «О, Алекс, ты очнулся!» Я вскочила на ноги, бесцельно потопталась на одном месте и снова села так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Как ты?» «Пить хочу». «Дьявол, сейчас!» — вскочила я на ноги. Радость от того, что Алекс жив и находится в относительном порядке, переполняла меня. Мысли спутались. Мне казалось, что с меня свалилась целая гора камней. Такой величины было облегчение. Я заметалась по комнате в поисках воды. У самой двери на низком кособоком столике обнаружился кувшин, но я на всякий случай понюхала его содержимое. Жидкость внутри кувшина ничем не пахла. Я налила воду в кружку, стоящую рядом с ним, вернулась к Алексу и помогла ему немного приподняться и сделать пару глотков, после чего парень со стоном опустился обратно на кровать. «Все болит», — поморщился Алекс. «Тебя поставят на ноги. Она обещала». Алекс прикрыл глаза, и я так и не поняла, услышал он мои последние слова или нет. Голова кружилась. Я села рядом с другом, вглядываясь в его лицо. Когда Ровус, прихрамывая, вернулся в комнату, я все еще гладила Алекса по спутанным волосам. «Очнулся?» — хрипло спросил он. В ответ я лишь молча кивнула. «Хорошо. Думаю, что его тоже следует привести в порядок». Я перевела на Ровуса вопросительный взгляд, и он кивнул на служанок, которые вносили в комнату очередной тазик с горячей водой. Алекса они помыли с помощью Ровуса. Друг то приходил в сознание, то опять впадал в забытье. Все время, пока служанки его мыли, я мерила комнату шагами, пытаясь унять страх, намертво въевшийся в мое сознание. Однажды я уже думала, что потеряла его, и второй раз переживать подобное у меня не было никаких сил. После мытья служанки переодели Алекса в чистое, с помощью Ровуса уложили на кровать и, забрав пустой таз, вышли из комнаты. Я продолжала недоверчиво коситься на Ровуса, но решила, что пока он помогает Алексу, я могу хоть немного расслабиться. Подойдя к постели друга, я села рядом и посмотрела на него. Алекс полулежал на подушках, и я с болью рассматривала его осунувшееся и заострившееся лицо. Щеки ввалились, скулы же, наоборот, резко выделялись на бледной коже. Под глазами залегли практически черные тени. Я держала Алекса за руку, боясь, что он исчезнет, стоит мне отвернуться. А когда он приходил в себя и смотрел на меня, то в его синих глазах я видела отражение того ужаса и боли, которую он пережил в подземелье. Мне хотелось стереть эти воспоминания из его головы. Но как я могла это сделать, если сама с содроганием вспоминала, что мне пришлось пережить? В двери неожиданно постучали, и мы с Алексом синхронно вздрогнули. «Должно быть, Эмилия соизволила принести ужин». Вздохнув, Ровус медленно поднялся с кровати и подошел к двери. Но когда он распахнул ее, я замерла. За дверью стояла точно не хозяйка борделя.